Глава 11. Огромная пещера. Гаус и компания. «Эх вы ж твари уродливые! Вам всем кабзда!» — ругался Егорыч, и я был с ним полностью согласен. Сусиму развоплотили, а перед этим откусили голову Малосу и сожгли Игнис. Но, конечно же, это были лишь аватары, и осколки их души я успел вернуть. Правда, без последствий для них это не пройдет. Сейчас же мы здорово так огребаем. Если коротко, то нас заманили в ловушку. Очень хитрую ловушку. Они ловили Рейну, которая, дура такая, забила болт на вторженцев. Ну или попросту не заметила их. Однако, если бы следила за молитвами, то узнала бы, что тут 6 городов опустошены. Раздался визг, и Юмика унесло в паучьей сети. А миг спустя 3 сгустка покрыли девушку с ног до головы белой липкой жидкостью. Это, конечно же, была паутина. Сейчас мы находились в огромном пещерном зале. Куда ни глянь, была паутина, которая, к слову, практически не горела даже от адского пламени. По этой паутине носились огромные пауки, как гуманоидные, так и чудовищные. Помимо тьмы полубогов, каждый из которых был очень силен, здесь было 3 бога-паука. Не аватара, а именно бога. Я не знаю, по какой причине, но на Земле они чувствовали себя вполне неплохо. А учитывая, что каждый из них — это состоявшийся бог, мы знатно огребали. Слева от меня раненый Ра бьет своим лазером, повреждая паутину и отгоняя пауков. Дьян жжет своим желтым пламенем. Егорыч рубится с гуманоидным пауком. Тот чем-то на арахну похож. Но что сделает аватар младшего бога состоявшемуся богу, если даже не старшему? Рыжих с нами не было, так как решил их не тревожить. Они же заняты. И правильно сделал, что не взял. Бью адским пламенем по Юмика, не боясь повредить ее. Мое пламя разборчивое. А также метаю кинжалы. Последние. 2 пауков-мутантов, что уже подбежали к японке и начали бить своими острыми лапами через паутину, я существенно ранил этими одноразовыми артефактами. Адское пламя добило полубогов и даже самого бога отогнало. Много силы вложил, много. Паутина же затвердела, и Юмика выбралась из плена, используя шаг в пространство. «Уходим!» Я открыл разлом и вбежал в него, когда остался один. Но напоследок кинул на это место недовольный взгляд. «Нет, Рейни, я вас не сдам. Мы вернемся и отомстим». Вскоре я вышел из разлома, оказавшись в карне. Все рухнули на каменную платформу шпиля, и я с ними. «Пока не наваляю этим уродом, больше не пью», — вдруг заявил Егорыч, сидящий на заднице. Его медведь, как и мой ворон, были убиты и отправлены на восстановление. И даже не знаю, за кого он больше переживал, за Мишу или Циси. «Сильны», — добавил Дьян. «Ничего не понимаю. Почему и как?» — прощебетал птицеголовый. «А я и сам не понимаю, откуда у них столько сил в чужом мире. Когда я изучал окрестности, то нашел 6 опустошенных городов. Там шли сражения, жестокие. Но люди проиграли. Как итог, 6 городов, что располагались недалеко от этих гор, превращены в руины, а люди пропали. Поначалу я думал, что их принесли в жертву, но, глядя на то, какого цвета была энергия тех пауков, сильно сомневаюсь. Это не злые боги. С другой стороны, а вдруг их больше, чем 3? Сюда могла прорваться сразу большая группа богов. Если это так, то нам будет тяжело». «Почему?» «Все дело в той паутине. Она блокирует наши силы, создавая эффект подавления», — предположил я. «Они эту паутину долго плели, насыщая энергией. В итоге их логово — настоящая неприступная крепость». «Неприступных крепостей не бывает», — возразил Дьян. «Согласен. Поэтому, когда восстановимся, будем действовать иначе. Поставим шпиль, зачистим окружающую местность и возьмем гору в оцепление. «Да, под защитой шпиля сражаться как-то удобнее», — закивал Ра. «Вот только будет проблема с питанием энергии», — вздохнул я. «Но пару идей имею. Держать богов я не стал, и они развеяли аватаров, отправившись восстанавливаться. Мне же было не до этого, и немного отдышавшись, а также погладив по голове Шою, висящую на моей шее, перенесся к подножью гор. Там, укрывшись между двух больших камней, стоял мой алтарь. Взмах руки, и 20 000 бойцов призрачного легиона появились передо мной. Но как передо мной? 20 000 заняли немало места, а мы как бы в лесу. А у некоторых неплохо так улучшилось снаряжение. Чем сильнее станет душа, тем мощнее у нее снаряжение. Отлично, все как я и рассчитывал. «Воины!» — начал говорить я, поднимаясь в воздух. «В этих горах скрываются пришельцы, что вторглись в наш мир. Нельзя отдать им творить бесчинство. Они уже опустошили 6 городов. Ваша задача — найти их и по возможности устранить. Если не получится, просто оцепите территорию». Завершив речь, указал на горы, после чего призвал 2 сотни стражей. Они также были включены в призрачный легион и были облачены в броню, даже скелеты маги. Армию я поделил на отряды по 1000 бойцов плюс стражи. Каждый отряд будет проверять свою зону и проводить осмотр. Тоннели, пещеры, подозрительные места. Все нужно осмотреть. Пауки зачастую сохраняют свою добычу, закутывая ее в кокон и погружая в аналог анабиоза. Правда, есть твари, которые перед этим отравляют человека, и он впоследствии превращается в пюре. Все это я объяснил легионерам и объявил о дополнительной награде за каждого спасенного человека. «На смертных надежды нет. Они, вероятно, считают этих пауков обычными чудовищами и рассчитывают, что дальше они не пойдут. Вот только люди ошибаются. Когда пауки адаптируются, они смогут призвать подкрепление из своего мира, и остановить их будет многократно тяжелее. Поэтому вся надежда на вас. Начать операцию!» После моей команды призраки сорвались с места и помчались к горам. А мне надо срочно заняться шлемом. В чем смысл? В том, что смертные игроки — это 10 000 потенциальных солдат. Сейчас у меня лишь 20 000 слотов для солдат. В них копится энергия, что и позволяет создать призрачного легионера. А после его смерти слот, который он использовал, начинает перезаряжаться. Душа же возвращается в посмертный мир. Да, количество слотов можно увеличить, вопрос лишь в количестве энергии, что я готов потратить. И этот вопрос можно легко закрыть фермерами, а значит, надо готовиться. «Алло, Тимофей?» — взяв телефон, позвонил одному неприятному человеку. «Сильно занят?» «Хорошо. Нужны координаты высокоранговых врат. И я отстану». Принц что-то там говорил и был возмущен. «Ну, пусть повозмущается, а мне нужно повысить ранг, прежде чем мы пойдем за фермерами. А лучше рангов 10. Времени уже не осталось». Пока Тимофей думал, я перенесся к Малосу. Тому было откровенно нехорошо после гибели аватара. Но осколок души он вернул, так что последствий не будет. Ну, кроме слабости, что будет длиться некоторое время. Собственно, это я и сказал ему в лоб, чтобы он не симулировал страдальца, а работал. Старик подготовил мне 4 варианта металлов, которыми можно заменить золото из затопленного мира. Злое железо, ну то из осколка ССС ранга. Оно настолько пропиталось проклятой силой, что навсегда изменилось. И нет, использовать его в промышленности теперь нельзя. Офигеть, блин. А я собрал его дофигелион тонн. Куда девать? Красная медь. Она весьма дорогая и редкая, но имеет великолепную энергопроводимость. Красная медь по всем показателям, кроме разве что цены, на голову превосходит обычную. Но даже несмотря на цены, она существенно дешевле золота. Серебро. Самое обычное. Возможно, что-то и выйдет, но, возможно, придется переделывать шлем, чтобы впихнуть деталь. Серебра потребуется больше, чем той же красной меди, и работать оно будет на пределе. Византиум, сплав алюминия и каких-то металлов из врат. И, как оказывается, весьма неплохой, но производят его лишь в Византии. Оно мне надо? Нет, не надо. Было еще много различных аналогов, но я попросил отобрать 4. Вот Малус и отобрал, как ему кажется, наиболее подходящие. И самый подходящий — это злое железо. Очень дешевое, его у меня тьма, и с ним легко работать. Но использовать его я, конечно же, не буду. В чем логика? А в том, что шлем гарантированно разберут, увидят проклятый металл, и на меня посыплются какашки. Скажут, что шлем вызывает рак левого уха, импотенцию, уменьшение пиписьки и ссоры в семье. Так что выбрал я красную медь. Все же она добывается в одном из моих осколков. Там, где жили кузнечики, которые оккупировали угольные шахты. Эх, жаль, что они закончились. Энергии и денег они мне принесли просто горы. В течение 2 часов мы с Малосом подобрали нужные пропорции материалов. Так как шлемы уже делаются, и место под ядро определено заранее, это самое ядро нужно сделать по ТЗ, техническому заданию. Форма и размеры ядра уже были установлены, так что, определив, сколько нам нужно красной меди, рассчитали количество материала оболочки. Эта оболочка и будет основой ядра, внутри которого сердцевина из красной меди. В идеале было бы использовать пластик, но ядра я буду собирать сам, а производить пластик я не умею. Нужно оборудование, нефтепродукты и прочее. В топку. «Беру титан». Он у меня добывается, и много его не нужно. Определившись, заплатил Малосу за помощь и посмотрел на его другую работу. «Ничего не говори», — проворчал старик, когда показал мне 3 андроида. Точнее, сейчас это были лишь куклы. «Мой ворон с тобой бы подружился», — без шуток и подколов сказал я, глядя на 3 готических лоли. Малосу нравятся азиатки, лоли и готика. Так что он все совместил. Правда, ядра у этих андроидов не было. «Их внешность обманчива. В ступнях у них магическая пушка, а в руках скрыты клинки», — начал оправдываться Малус, но вдруг... «А там пусто, скучно», — раздался женский голос, и мы заметили черную кошку, подглядывающую под юбку куклам. «Ты еще кто?» «Я дух-хранитель Гаусса, кошка судьбы». Она крутанулась на месте и стала Оксаной, но в точно таком же готическом платье. «А симпатично. Что скажете, господин?» Последнее слово она сказала томным эротичным голосом, и Малус остолбенел. «Очень даже. Мне, как прожившему 1000 лет под землей, черный цвет стал практически родным», — кивнул я и показал большой палец. А вот Малус едва слюнями не облился. Рост Оксаны был ровно 1,50 м. И она немного ниже андроидов. И намного сильнее их. Ну, если бы они ожили. Правда, над ними еще работать и работать. Кожа силиконовая, грудь тоже, вес под 100 кг. Вскоре нас выгнали из мастерской, а Мало, кажется, полностью ушел в работу. Ну и хорошо. Главное только, чтобы ядра продвинутых големов доделал. Иванов также еще не доделал новый монореактор. И это при том, что ему помогает моя бригада стариков-ученых. У нас там есть еще несколько интересных проектов, и когда работа над атомной энергетикой завершилась, они вернулись к ним. И вот я в посмертном мире, в одном из ангаров своих ВВС. Здесь возвели стену, чтобы случайные монстры не забрели. Охраной занимаются змеи-люды Кики. Да уж, в собственном божественном плане нуждаюсь в охране. Дожили. Разместившись в уголке ангара, начал создавать завод. Но учитывая, что руна у меня лишь одна, то завод вышел... Макет вышел. Макет завода. 4 метра в длину, 3 в высоту и ширину. Активировал его, и спереди высунулась конвейерная линия на ножках, а сзади появились 2 других. 2 на вход и 1 на выход. Следом я начал класть слитки красной меди на левый конвейер, и тот сразу же утаскивал их в прибор, пока он не насытился медью. Далее положил титановую руду на правую линию. К сожалению, чистого титана мы пока не имеем, но завод и это скушал. Следом я положил образец того, что нужно сделать в специальную емкость. Она была небольшой, так что автоматы, броню и оружие я сделаю с помощью этого завода. Лишь боеприпасы, кое-какие простые устройства и все такое. Но что еще взять от завода первого уровня? Зато у него есть одна классная функция — автоматическая артефакторика. Вот ради этого я, собственно, и построил завод. Все же эти ядра могут произвести и в цехах Иванова, а вот сделать из них артефакт могу лишь я. Вскоре началось. «Ох!» — схватился я за грудь, ощущая, как от меня отщипывают кусочки души. Крохотные кусочки, но их отщипывают так быстро. К слову, я сделал уже столько артефактов, что осколков моей души в них, наверное, хватит на парочку новых гауссов. Но так как я постоянно поглощаю божественную сущность других богов, моя душа восстанавливается быстрее, чем расходуется. Но вот что интересно, что если я верну в себя все утерянные осколки души? Думаю, на этот вопрос не будет ответа, потому что я так никогда не сделаю. Вернемся к заводу. Маленькие детальки серебристого цвета напоминали спичечные коробки, только небольшие и для своего размера были весьма тяжелыми. Но для шлема не критично. Взяв один из шлемов, достал его из хранилища, вставил деталь и надел устройство на голову. «Идет подключение. Подключение установлено. Желаете погрузиться в Азурус?» «Почему мой посмертный мир назвали Азурус?» «Это идея женщин. Мол, посмертный мир звучит жутко. Никто не захочет туда попасть. А вот Азурус звучит загадочно и интересно. Хм. А что будет, если я скажу «да»?» «Подключай». «Добро пожаловать в Азурус, мир, куда попадают души после смерти. Здесь души могут воплотить свои мечты в реальность, чтобы обрести покой на небесах», — раздался голос Глории. А вокруг меня были облака. «Я на небесах». Но вдруг на огромной скорости полетел вниз. «Но нет, вы не умерли. Мы, корпорация «Волшебный сон», временно отправили вашу душу в этот посмертный мир, чтобы и вы могли воплотить свои мечты. Однако знайте, духи не должны узнать, что вы живой человек. Будьте осторожны, мертвые могут быть мстительны». Пока Глория говорила, меня затянуло под землю, полную всяких чудовищ, пещер и даже озер магмы. Но вот я попал в подземный мир. Яркий, полный зелени и красок. Вид сверху впечатлял, как и падение. Сейчас я приближаюсь к большому городу, что построен вокруг огромной башни. Эта башня скрывает мой обелиск. Вот бы демоны удивились, увидев его. Так что нет, все, что нужно, надежно скрыто. База ВВС тоже находится далеко и недоступна для игроков. И вот я приземляюсь на одну из площадей города. Их было много, и на каждой стоит пятиметровый обелиск. Вот в него я и попал. Стало темно, и появились буквы перед глазами, озвученные Глорией. «Пожалуйста, выберите себе псевдоним. Он не должен совпадать с вашим реальным именем, фамилией, названием города и страны». Появилось окошко для ввода псевдонима. «Гаус». «Прошу прощения, но такой псевдоним запрещено использовать. Попробуйте снова». Промолчу и не буду комментировать это. Тогда Александр. «Внимание! Игроков с таким псевдонимом 499. Ваш псевдоним будет Александр, но идентификатор будет обозначаться как Александр хэштег 500. Желаете попробовать снова?» «Нет, оставляй». «Желаете использовать свою внешность или стать безликим? В будущем вы сможете изменить как расу, так и внешность». Передо мной появился я, но в белой маске, что закрывала верхнюю половину лица, оставляя открытыми лишь рот и глаза. «Безликий». «Поздравляю. Вы прошли регистрацию нового игрока. Теперь вы можете попасть в Азурус. Желаем удачи». Миг спустя меня вытолкнуло наружу. я оказался на широкой площади. Посмотрел на свои руки, почесал затылок, проверил, что там в штанах, и даже в пупке поковырялся. Одежда на мне была простецкая и не очень удобная. Да если ущипнуть себя, то будет больно. Но неплохо. «Временный выход!» — приказал я, и пару секунд спустя осознал себя в своем теле. Шаг в пространство, и я на той площади перед своим игровым аватаром. Ха, забавно. Вновь надеваю шлем и открываю глаза, будучи игроком. Вижу себя, трогаю и... «Внимание! С вашим телом осуществлен физический контакт!» После сообщения показалась картинка, и я увидел себя же в виде игрока. «Отлично! Все работает!» Далее открыл интерфейс. Типичный игровой. Уровень, характеристики, сколько у меня денег и, самое главное, справка. Почитав ее, получил информацию, что на этой площади есть специальные таблички с краткими описаниями. Пошел к ним, и там на игровом сленге, но весьма доходчиво, объяснялось, что надо делать. И что не надо делать. Здесь есть НИП, не игровой персонаж. На деле это настоящая душа, но здесь все НИПы, кто не живой человек. «Свежая душа, да?» — заговорил мужчина за специальной стойкой на углу площади. Таких здесь было около 20. Они помогают новичкам. Зная, что это казуальщина, но те, кто хотят хардкора, могут и не подходить к ним. «Да», — согласился я, осматривая мужчину. «Одет как маг, весьма скучающий маг». «Кем желаешь быть? Я помогу». Он взмахнул рукой, и перед глазами у меня появились картинки с надписями. Мол, «Выбери свой путь». «Воин, маг» и тому подобное. «Можно ничего не выбирать. Я выбрал воина. Мне дали навык «Заряженный удар». Грубо говоря, я теперь могу сильно ударить. Также мне дали дубину и щит. Ну и забрали у меня почти все стартовые деньги». Поэтому и говорю, что можно и не пользоваться помощью. Самому приобрести снаряжение и навык. Но и характеристики прокачать. К примеру, стать физически сильнее. Закончив здесь, направился за город, чтобы поохотиться на кроликов. Но не скажу, что это ошибка сложно. Я легко одолел 3 кроликов. «Вы такой умелый!» — услышал я женский голос. И это была женщина-лучница. «А я вот уже 7 раз умерла, но никого не убила». «Неудивительно», — пробормотал я, глядя на здоровенную грудь, что выглядывает из рубахи. «Да, мешает», — вздохнула та, опустив взгляд. «Вот, попробуйте этим», — передал я дубину. «Но...» «Я не могу взять, не берется». Я призадумался. Активировал интерфейс и убрал дубину в инвентарь, аналог моего хранилища. А далее активировал систему передачи предмета, и дубина появилась в руках женщины. Это сделано, чтобы избежать воровства снаряжения. Далее я наблюдаю, как эта женщина корячится, убивая кроликов. Весьма соблазнительное зрелище, скажу я. Одна из особенностей игры в том, что здесь ты в свои лучшие годы. Правда, можно отказаться от этого. Ну, хочет старик продолжать быть стариком. Его право. «Убила! Убила!» — радовалась женщина, получая монетки и опыт. «Вы молодец!» — улыбался я. Зрелище было забавным и интересным, все же дама весьма неплоха внешне. Не красотка, но было на что посмотреть, и кажется мне, что кое-что надо изменить. «Вот, спасибо!» «Не стоит, это мой подарок вам!» — отказался я от своей же дубины. «Но как же вы?» «Да легко!» Сорвавшись с места, я подпрыгнул и упал ногами на кролика. Раздался писк. У кролика остались очки здоровья, но я просто начал пинать его ногами, пока не убил. «Гениально!» Женщина смотрела на меня с нескрываемым восхищением, после чего порадовала меня. У женщины были сочные и упругие ягодицы, которыми она обрушилась на милую белую зверушку. И сидела на кролике, пока не придушила зверя. «Ох, он всю попу расцарапал. Хорошо, хоть боли не чувствую». Улыбнулась и повернулась ко мне спиной. «Одежда не пострадала?» «А штаны были порваны, и ягодицы едва ли не вываливались из них. А вот и еще один недостаток». «Ой!» — прикрылась она, услышав мой ответ. Но штаны быстро восстановились, отчего женщина облегченно вздохнула. «Могу я попросить вас о помощи?» — обратился к ней. И к моему удивлению, она согласилась, а потом еще и удивилась, но все равно согласилась. И что только мы не вытворяли. Попрощавшись с женщиной, вернулся в город и вышел из игры. Ну и начал исправлять баги. Во-первых, у всех теперь будет нижнее белье. Во-вторых, теперь нельзя, к примеру, стянуть с человека штаны. Оказывается, это можно было. Той женщине удалось это сделать без особых проблем. Ну а что? Не буду же я с женщиной штаны снимать. Так что воздействовать на одежду можно лишь после запроса. Также и с физическим контактом. Без разрешения, даже если схватишь девушку за грудь, она ничего не почувствует, а тебе будет казаться, будто лапаешь металлическую статую. Много таких недочетов нашли. Их я и исправлял. А еще... «Платиновое и алмазное издание?» — удивился Иванов, когда я посетил его. «Да, надо так, потом объясню. И вот, кстати», — передал ему коробку с ядрами для шлемов. «Можете опробовать и побаловаться, только чтобы без утечек». «Ого, опробовать!» — обрадовался мужчина и схватил коробку. Мы кратко обсудили дизайн более крутых шлемов, и я ушел. Логика у меня была такая. Вот будет, к примеру, играть в игру знаменитая личность. Ей же покоя не дадут. Так что будет платиновый шлем, в котором доступна возможность сразу изменить внешность. Причем изменения ограничены лишь фантазией, ну и биологией. Не получится стать худой, как щепка, и иметь 20-й размер груди. Такое создание попросту сломается под тяжестью достоинств. В алмазном шлеме можно будет еще и расу сменить. Даже Гингар можно выбрать. А вот людонасекомых только из полукровок. А то 4 и более рук для людей слишком непривычно. Так что я начал делать ядра для 2 новых шлемов. К этому времени Тимофей уже скинул мне на телефон 20 координатных точек со словами «Сам разберешься». Но я сперва закончил со шлемами и попросил Глорию записать несколько новых фраз для игры. У шлема есть система обновления, так что ничего страшного, если что-то изменится в программном обеспечении. Закончив с делами, направился закрывать врата. Чтобы пробиться на стадию старшего мага, мне нужен сильнейший толчок, и лишь врата могут в этом помочь. Бразилия. Некоторое время назад. С тех пор, как появился бог, в поселении вождя Джованни многое поменялось. Но люди еще не смогли все осмыслить и принять это. Однако сейчас... «Больше не горит! Оно не горит!» — кричал мальчик, стоя у высокой черной башни. Там была лампочка, оповещающая о низком запасе энергии. Раньше она горела красным, а теперь нет. И это означает, что можно пользоваться башней. Люди, которые молились перед башней, вскочили на ноги и с ведрами понеслись открывать краны. «Какая же вкусная вода!» — восхищался мальчик, который наполнил кружку. «Очень вкусная!» — разрыдалась одна женщина, которая часто страдала от дизентерии. Сейчас же силой Бога она была исцелена. Люди с жадностью пили прохладную и чистейшую воду, а когда все напились, стали уносить домой и даже поливать огороды. Вода же все не кончалась. Красная лампа не загоралась, а значит, все хорошо. И вот к розеткам подключили ту немногочисленную технику, что была в поселении. Заработал телевизор, радио и даже 2 холодильника. Счастью людей не было предела. «Это что получается? Нам больше нет нужды тратиться на топливо, воду и еду?» Вдруг осознал вождь, стоя перед башней. И вдруг замер, потому что получил сообщение от Исы, что он стал рядовым легионером. Да и не только он. Сотни мужчин и женщин по всему поселению становились рядовыми. Они начали стекаться к вождю. В глазах людей была решимость. «Отец!» — к вождю подошла молодая девушка. «Сокровище деревни, дочь вождя. Красивая, как роза. Голос, как у соловья, волосы, словно солнце». «Я не выйду за владыку, чтобы он не обещал тебе». «Но я...» «Знаю, это для племени, но теперь я полезнее», — перебила она отца и облачилась в полицейскую броню с экзоскелетом и лучевой винтовкой в руках. «Я офицер легиона». «Но я...» «Отец, ты не понимаешь. «Ты дай мне сказать, женщина!» — рявкнул этот мужчина. «Я не собирался тебя отдавать. Мы же теперь с владыкой враги, глупая ты женщина!» «Ой, ну да, так а если он нападет?» «Вон устав!» — указал он на башню. «Будем жить по уставу. Станем сильными, и все, кто придут к нам, умоются кровью». Осколок С-ранга. Подножие горы. Гаус. «Ге-ге-ге!» — кричали четырехметровые люди-носороги. Да, эти серокожие уродцы в шкурах и с примитивным оружием — гуманоиды. Причем с зачатками разума. Они умнее обезьян, но до людей им далеко. Зато они сильны, упрямы и многочисленны. Их просто дохрилион. И каждая тварь — А-ранга. Но разве я дрогнул? Ха, конечно, нет. Потому что у меня пустынный демон. Муха-ха-ха-ха. Эти твари неслись на нас в слепой ярости. Но их встречал заслон из воинов ада, а также шквальный огонь турелей пустынного демона из наплечных пушек. Теперь понимаю, почему эти врата никто не закрыл. Полчища чудовищ неслись, несмотря на взрывы, кровь и раны. Пушки работали на пределе. Адское воинство стремительно сокращалось. Свиноголовые были сильны, но в них то и дело врезались рогами, спарывая прочную шкуру и плоть. Саламандры посылали пламя, но носороги просто мчались в огонь. И пусть первые ряды сгорали, но те, кто бежал за ними, смогли добраться до рептилий. Носороги один за другим восставали, а суккубы и феи, парящие в небе, бомбардировали тех магией. «Да! Сильнее! Да!» — кричала Мари, выпустив очередной снаряд из своей винтовки. Она дожидалась предела, когда-то уже собиралась взорваться, и выпускала сгусток плазмы. Попадая на носорога, он разрывал того на части, несмотря на крепчайшие тела. Да, у носорогов не было барьера, зато тела и физическая сила запредельны. Вот только это лишь один монстр, а их десятки тысяч. «Все херня!» — выругался я и взлетел, а после, взмахнув рукой, призвал свои корветы. Они рухнули на землю, но встали ровно. Часть суккубов я отозвал и перенес на корабли, что стояли к полчищам тварей боком. И нас снесли! Офигеть! Перебив воинов ада, носороги, врезавшись в корабли, смогли их уронить. Я их, конечно, сразу отозвал, и тогда твари окружили пустынного демона. Мы пытались отъехать, но и заметить не успели, как нам сперва сбили барьер, а потом уничтожили гусеницы. Мы минут 20 сражались за машину, но все же пришлось отозвать пустынного демона, поврежденного и заваленного трупами. Суккубы сражались до последнего, но нас завалили телами. И остался я один. Ну как один? Я и мои марионетки. «Га-га!» — гоготал король носорогов. Тварь С-ранга. Пятиметровый гад со способностями к магии. Задолбался пробиваться к нему. Марионеток слишком уж быстро ломали. Аня помогала как могла, даже нас обоих не хватало против десятков тысяч тварей. Пришлось медленно и с геморроем сражаться с монстрами, пробиваясь к ядру осколка. И вот я здесь. В руках моих косавина Куруса, на лице злой оскал, а позади сотни марионеток, сдерживающих остатки носорогов. Жаль, не могу призрачный легион вызвать. Хотя их бы смели за пару минут. И это врата лишь С-ранга, да уж. Я бы создал как минимум. Располагались эти врата в интересном месте, в небольшом горном ущелье. Маги земли здесь вырастили каменные стены, и скалы сделали гладкими. Так что, когда носороги выбирались из врат, они оказывались в чем-то вроде тюрьмы. Солдаты и маги сверху просто забрасывали чудовищ магией, взрывчаткой и прочим, а после добивали и собирали добычу. Правда, тела этих тварей с трудом отбивали расходы на их уничтожение. У этих носорогов были прочные рога. Вот только они и ценились. Остальное стоило лишь десятую часть туши. Но я отвлекся. Краткосрочный бой в режиме экономии энергии, и голова главной твари падает на землю. Почти в ноль вышел. Зато смерть короля дезориентировала носорогов, и мои марионетки под управлением Ани перешли в контратаку. Я же подошел к пьедесталу, что, как обычно, располагался в центре руин храма, и просто разбил ядро, запросив не артефакт, а кристаллы. Сейчас они для меня ценнее. Осколок души бога я также не стал брать. Иначе маны не получу. «Паразит, давай!» — выкрикнул я, когда на свободу вырвалась мана. «Ничего не оставлю!» — выкрикнул тот, втягивая в меня ману, словно пылесос пыль. Он очень хочет стать сильнее, чтобы больше не приходилось кряхтеть и крякать, мол, сейчас помру. Мана ворвалась в тело и... Ух, аж глаза полезли из орбит. Это третьи S-ранговые врата за сегодня и, похоже, последние. По телу пронеслось приятное тепло, и напряжение сошло на нет. Теперь я старший маг. Фермеры, ждите. Скоро я приду, поглощу вас и смогу пройти возвышение. Не можете. Этого мало. Нужно стать высшим магом. Да вашу ж мать!